Москва. Сергей Никольский. Когда он был еще совсем молодым опером, то собирал постоянно всякую криминальную ерунду. Кастеты, самодельные ножи-выкидухи, изготовленные дворовыми умельцами пистолеты. Так попал к нему набор отличных отмычек. Потом, когда нелепая затея собрать дома криминальный музей покинула его, кастеты он раздал приятелям. Пистолетики уничтожил, а отмычки оставил. Они как раз в хозяйстве пригодились. Сергей так наловчился открывать всевозможные замки соседям, забывшим ключи, что начал подумывать о смене профессии. Придя домой после осмотра двери таинственной квартиры, Сергей достал старый шприц, набрал в него оружейного масла, пошел опять к проклятущей квартире и через замочную скважину вылил граммов 40 масла в проклятущий запор. Утром они с Мишей Лепиловым, предварительно прозвонив квартиру, отправились на черный ход. Смазка сделала свое дело, и старый замок, хоть и с натугой, но поддался. «Ну вы даете, Сергей Васильевич», — удивился Миша. «Может, возьмем пару хат богатых? А то я до жалования никак дотянуть не могу». «Не время, Миша, чуть позже этим займемся». Никольский достал пистолет, щелкнул предохранителем. «Готов?» «А як же ж?» Миша тоже достал оружие. Дверь поддалась медленно, с противным скрипом петель. Они вошли на кухню. Холодильник, столик, на нем чистые чашка и тарелка, табуретка. Все. Лепилов, обмотав руку платком, открыл дверцу холодильника. Внутри лежала съежившаяся от холода копченая рыба и початая пачка масла. «Здесь явно не пируют», — усмехнулся Сергей. Обмотав обувь полиэтиленовыми пакетами, они вышли в коридор. Квартира была спланирована точно так же, как жилье Никольского. Они осмотрели ванную, где на подзеркальнике лежал обмылок. Вошли в большую комнату. На полу лежал матрас, на нем подушка и одеяло. Рядом консервная банка, полная окурков. Никольский осторожно вынул верхний. Курили неделю назад, не меньше. Во второй комнате в углу стояла завядшая пальма в горшке. Сергей внимательно осмотрел пальму. На полу были следы высыпавшейся из горшка земли. «Ну-ка, Миша, потяни это сооружение». Никольский прижал ладонями горшок. Пальма поддалась неожиданно легко. Сергей заглянул в горшок. На дне его лежал сейфовый ключ. «Вот сейчас мы и разживемся баксами», — засмеялся Миша. «Пошли сейф искать». В третьей комнате окна были наглухо зашторены, и они спокойно зажгли свет. Посередине стоял стол, покрытый масляными пятнами. Сергей потер пятна пальцем, понюхал. «Ружейная, Миша». Точно так же пахла ветошь, валявшаяся на столе. На полу валялась разорванная пачка от патронов. «Это же не комната, а ротный рушпарк», — сказал Никольский. Он осмотрелся. «Пусто. Голые стены. Только на одной была приколота кнопками картинка с голой бабой. Лицо ее показалось Никольскому знакомым, но вспоминать было некогда. Сергей вынул кнопки, снял картинку и увидел замочную скважину. Благослови, Господи! Он вставил ключ, повернул, и раскрылась дверь в стене. Пирамиду они увидели. Обычную армейскую пирамиду, стоявшую в любом помещении для хранения оружия. Три карабина, два автомата, четыре пистолета, пачки патронов и оптические прицелы. Вот что нашли они в этой таинственной квартире. Никольский достал из кармана трофейный сотовый телефон и набрал номер генерала. Слава богу, Колесников оказался на месте. «Товарищ генерал, Никольский, что у тебя?» Голос шефа был строг и деловит. «Нахожусь на базе». «Понял, молодец». «Нашел много инструментов, к которым подходит деталь, которую вы мне показывали». Генерал выдержал паузу и сказал. «Так, интересно. Что еще нашел?» «Доложил вам сразу, что нашел инструмент. Осмотри все внимательно. Я лично подъеду. Вас встретит Лепилов, товарищ генерал. Так как способ проникновения нетрадиционный. Буду через 15 минут. Неужели в форме припрется, подумал Сергей и начал внимательно осматривать сейф. Слева от пирамиды он заметил нечто, напоминающее головку замка. Никольский повернул ее аккуратно. И еще одна створка сейфа и часть стены отошли. Неплохо они придумали. Сделали потайной шкаф вместо кладовки. В этом отделении висела одежда. Костюм, два пиджака, кожаная куртка, шелковая куртка, камуфлированный костюм. Никольский обыскал карманы. Пусто. В шелковой куртке оказался загранпаспорт на имя Жилина Михаила Семеновича. В паспорте лежал билет на поезд Таллин-Москва. Сергей посмотрел на дату отъезда. Что-то пока неясное начало беспокоить его. Он еще раз посмотрел на фотографию в паспорте. Лицо как лицо. Даже некоторая приятность есть. К системе Ламброза не подходит. Так чем же озадачил его господин Жилин? Таллин, Таллин, Таллин. Парк Кадриорк. Что же случилось там? Господи, какой же он дурак, видно, всю память пропил в ментуре. Олег Кольцов рассказывал ему об убийстве в этом замечательном парке. Там же грохнули Володю Рудермана. Сергей снова достал телефон, набрал номер. «Кольцов!» — ответила трубка. «Это я, Олег. Здорово, Сережа. Какого числа грохнули Рудермана?» 8-го. А тебе зачем?» «Потом, Олег, сейчас говорить не могу. Зацепился?» «Вроде». «Ну, Серега, на твоей земле одни клады». «Потом, Олег, потом». Никольский разъединился. «И вовремя». Послышались осторожные шаги. И в комнату вошли Колесников и его зам по криминальной милиции полковник Воробьев. «Ну, показывай свое хозяйство», усмехнулся генерал. «Смотрите». Начальники подошли к шкафу, внимательно осмотрели оружие. «Молодец, Никольский!» — хлопнул его по плечу Воробьев. «Знатную палку срубим!» «Это явно берлога киллера. Возьмем его, проси, чего хочешь». «Если возьму, подпишите рапорт на увольнение». «А ты сколько прослужил?» — удивился Воробьев. 15 лет, 3 месяца и 4 дня. «Никто тебе рапорт не подпишет, Сергей Васильевич», — сказал генерал. «Я что, сумасшедший, лучших работников увольнять? А вот из отделения я тебя заберу». «Не уйду я, лучше в отставку». «Знаю, наслышан». Колесников постучал согнутыми пальцами по стене. «Вроде тайника нет. Так что наслышан я, что ты как Диоген к бочке к отделению прикипел. Дом рядом. Значит, решил просидеть там всю жизнь? Так знай, что отделение твое переезжает. А там будет 5-е региональное управление нашего гвардейского центрального округа. И там ты будешь служить начальником отдела уголовного розыска». «А почему я? Ведь...» «А потому, майор Никольский», — вмешался Воробьев, «что лучшей кандидатуры мы не нашли. Вопрос уже решен. Принимая во внимание, что ты в капитанах проходил лишних 5 лет, мы послали тебя на подполковника досрочно. Так что радуйся и киллера лови. Сегодня я пришлю тебе 3 собровцев. И вас 2, и того 5. Садитесь в засаду». «Товарищ генерал, сколько же нам ждать?» «А хоть до пенсии. Ждите».